14. Во вторник на Фоминой неделе никому не в примету, с какой стороны взялась на небе серая тучка, и вдруг начала темнеть, расти и пучиться, и расползлась страшно, приняв такие очертания, как баснословный пард или пероносная змей с лапами. И полезло это чудище прямо примешенько на Крамсаев двор, это все видели. И как только туча надошла над Крамсаем, так она сейчас же сверкнула огнем и ударила прямо в чулан, в то место, где у Крамсая была примощена кроватка, на которой он спал. А под кроваткой стояла у него заветная коробья, раскрашенная цветами и под лаком. Все это так пиварком и загорелось. Но при этом еще показалось удивительно, что из всего добра, которое тут было и которое сгорело, выкинуло вверх только одну доску от цветной коробьи. И когда она упала на землю и ее осмотрели, то увидали, что к ней прилипло несколько штук копеечек. И все их раскинуло треугольником, и как раз посредине угла сидел серебряный рубль, будто глаз глядел. Как увидали это люди, то все удивились и заговорили. «Это чудо, надо это показать священнику». И показали. А священник посмотрел и Крамсаю перстом погрозил. Тогда Крамсай побледнел и стал каяться. То он утаил у Фаптеи 70 рублей, что они были целы и береглись в узелке под подушкою. Да вот это их-то молнией и раскинуло. И эти монетки, которые влипли в доску, действительно были из тех утаенных денег. А когда после пожара стали разгребать пепел, то нашли слиток серебра, и возле него другое чудо. Деньги сплавились, а возле них лежала остывшая громовая стрела или чертов палец. Крамсай от этого пришел в такой ужас, что сейчас же стал жертвовать этот слиток на церковь, но священник недоумевал, можно ли брать эти деньги, так как наемщик или заместитель в солдатах почитался тогда в народе за что-то очень гадкое и приравнивался к псу продажному, хотя псы себя никогда не продают. А во второзаконии 23.18 есть запрещение. «Да не принесеши и храм мзды, блудничи и цены песии». Но благочинный это разрешил. Он сказал, что второзаконие действовало при Ветхом Завете, а теперь при новом все новое. Страшная гроза, спалившая Крамсая в двор, оживила наш воздух. Причувствовалось уже в те дни, что голоду наступает конец и близится времена отрады. Городские жители начинали вспоминать о своих деревенских друзьях и родственниках и посещать их. Мы снова входили в общение с миром.